Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу из серии «Скиния, храм и церковь Христова». Как строился храм Соломонов? Для построения такого величественного храма для нас неизвестно о подобном здании ни из истории древнего мира, ни из модерной истории до наших дней, потому что во всей человеческой истории в мировом масштабе не было сооружено такой величественной постройки по своей стоимости, красоте, значению и великолепию, каким был Соломонов храм. Для построения такого величественного храма не только нужно было иметь много золота, серебра и драгоценных камней, но также нужно было организовать рабочие кадры высоких квалификаций архитекторов, инженеров, ваятелей, скульпторов, художников, ювелиров, даровитых организаторов, чтобы скоординировать всю эту грандиозную работу в одно целое. Царь Соломон, приступая к постройке Иерусалимского храма, предпринял весьма радикальные меры по отношению организации рабочих кадров. И он поступил так, цитирую, «И исчислил Соломон всех пришельцов, бывших тогда в земле Израилевой, и нашлось их 153 600». Вторая Паралипоменон, 2 глава 17 и 18 стихи. «И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль, повинность же состояла в 30 тысячах человек, и посылал их на Ливан по 10 тысяч на месяц, попеременно. Месяц они были на Ливане, а 2 месяца в доме своем. Еще у Соломона было 70 тысяч носильщиков, носящих тяжести, и 80 тысяч каменосеков в горах, кроме 3300 начальников, поставленных Соломоном над работой для надзора, который производил работу. Третья Царств, 5 глава, стихи 13 по 16. Приведу некоторые особенности о постройке Иерусалимского храма. Цитирую. «И повелел царь привозить камни большие, камни дорогие для основания дома, камни обделанные. Обтесывали же их работники Соломоновы и работники Хирамовы, гивлитяне, приготовляли дерева и камни для строения дома». 3 Царств, 5 глава, 17-18 стихи. Когда строился храм, на строение неупотребляемы были обтесанные камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. 3 Царств, 6, стих 7. Чтобы иметь лучшее представление о великолепии Иерусалимского храма, еще раз припомню, сколько царем Давидом и его сотрудниками было заготовлено и пожертвовано для постройки храма. Цитирую. «И сказал Давид всему собранию: Соломон, сын мой, которого одного выбрал Бог, молод и малосилен, а дело великое, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных и дерево для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие другие камни, и множество мрамора». 1 Паралипоменон, 29, стихи 1 и 2. Царь Давид для постройки Иерусалимского храма заготовил 100 тысяч талантов золота. Вес таланта 24 килограмма. 1000 тысяч талантов серебра, то есть 1 000 000 талантов серебра, 1 Паралипоменон 22:14. Для орнаментальной отделки золотом Давид пожертвовал золото офирского, то есть золото высокой проби, 3000 талантов, и серебра рафинированного 7000 талантов для отделки листовым серебром стен. Это то, что заготовил и пожертвовал царь Давид на храм. Правители провинции и полководцы и администраторы пожертвовали 5000 талантов золота, 10000 талантов серебра и 10000 золотых очеканенных монет, так называемых дариксы. Впервые такие монеты были очеканены персидским царем Дарием. Меди 18000 талантов и 100000 талантов железа и много строительных и драгоценных камней. Царь Давид не только отдал Соломону заготовленные и собранные ним и пожертвованные золото и другие богатства, но вручил ему также чертеж постройки храма, цитирую: «И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, кладовых его, горниц его и внутренних покоев его, и дома для ковчега, то есть святого святых, и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня, и всех комнат кругом сокровищ дома Божия и сокровищниц вещей посвященных». 1 Паралипоменон 28:11-12. И вот, как Давид о этих чертежах говорил, цитирую: «Все сие в письмени от Господа, как Он вразумил меня на все дела постройки». Стих 19. Следовательно, эти чертежи постройки храма были открыты Давиду по вдохновению от Бога свыше и записаны умелыми людьми согласно размеров и указаний Давида, как ему об этом было открыто. Для построения скинии в Синайской пустыне Бог показал Моисею образец скинии на горе Синае. Все ее размеры, ее конструкцию, оформление, как она должна быть оформлена снаружи и внутри. Поэтому Господь Бог дал способность Моисею все то, что он видел на горе Синае, показанным ему Богом образец скинии, запомнить и потом воспроизвести точно все, как он видел. Скинию, показанную ему на горе Синае Богом. То самое было повторено с постройкой храма. Бог через свое боговдохновение свыше, через Духа Святого внушил и показал царю Давиду готовые чертежи. Все сие в письмени от Господа. Каким должен быть храм? Давид видел все это, о чем он говорил своему сыну Соломону. Господь вразумил Давида, чтобы он все это понял и запомнил и точно воспроизвел, как он это видел. Формы служения в храме тоже были установлены Богом. Характерность служения в храме выражалась в том, что все процессы и обряды служения были установлены Богом. Самая же суть служения выражалась в жертвоприношениях, которые символически указывали на совершенную Божью жертву, которой он отдал на страдания и смерть своего единородного сына, искупительную жертву, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Согласно Божьего установления, священники при храме были служителями алтаря в разных формах служения, установленного законом. Служение левитов было и исчислены были левиты от 30 лет и выше, и было число их, считая поголовно, 38 тысяч человек. Из них назначены для дела в Доме Господнем 24 тысячи человек. Они были привратниками, писцами, певчими и музыкантами на разных музыкальных орудиях, сделанных царем Давидом для прославления Господа. Левиты также выполняли всякие подсобные работы при храме. 1 Паралипоменон 23 стихи 3 по 5. Над постройкой Иерусалимского храма Соломонова трудилось около 200 тысяч рабочих в продолжении 7 лет. Дата начала постройки Соломонова храма была начата в 967 или 966 году до Рождества Христова. Согласно хронологических данных, храм начали строить в 4 году царствования Соломона. Я продолжу проповедь из серии «Скинии храм и Церковь Христова» в следующей беседе.